Его звали Амшан Бхалзун. Он жил на барже со своими тремя женами и тремя детьми. Он был лгуном. Врагов его племени всегда раздражала не только честность зунов, абсолютность которой могла взбесить кого угодно, но еще и прямота этих людей. Зуны никогда не слышали об эвфемизмах и не знали бы, что с ними делать, даже если бы эти эвфемизмы у них появились. Разве что зуны наверняка назвали бы их способом вежливо наговорить человеку всяких гадостей. Строгая приверженность к истине не была предписана каким-либо богом, но, похоже, имела под собой генетическую основу. Обычный зун точно так же не мог лгать, как не умел дышать под водой. Одной концепции лжи хватало, чтобы привести зуна в полное расстройство. Сказать неправду равноценно для него изменению Вселенной. Поскольку зуны были торговой расой, эта черта очень мешала им. Так что их старейшины в течение многих тысячелетий изучали сию странную способность, которая проявлялась в остальных рас во всевозможном изобилии. И, наконец, решили, что зунам тоже следует ее развить. Молодые люди, проявляющие слабые зачатки подобного таланта, всячески поощрялись искажать истину. Во время особых церемоний устраивались даже настоящие соревнования. Первой зарегистрированной протоложью зунов стала фраза «Вообще-то мой дедушка довольно высокий». Постепенно зуны поняли, как это делается, и среди них была учреждена должность лгуна племени. Важно понять, что, хотя большинство зунов не умеет лгать, они с величайшим почтением относятся к любому своему соплеменнику, который может сказать, что мир не таков, как он есть. Таким образом, лгун занимает в племенной иерархии довольно высокое положение. Он представляет племя при всех сношениях с внешним миром, который средний зун давно уже отчаялся понять. Племена зунов очень гордятся своими лгунами. Другие расы это сильно раздражает. Они считают, что зунам следовало бы учредить более подходящие должности, такие, например, как дипломат или специалист по связям с общественностью. Им кажется, что зуны просто насмехаются над мировой системой. «И это все правда?» – подозрительно спросила Эск, обводя глазами переполненную каюту баржи. «Нет», – твердо ответил Амшат. Его младшая жена, которая варила на крошечной, украшенной плите овсянку, хихикнула. Трое детей с серьезным видом наблюдали за Эск поверх края стола. «А ты когда-нибудь говоришь правду?» «А ты?» Амшат улыбнулся своей золотоносной улыбкой, но глаза его не смеялись. «Как ты оказалась в тюках с шерстью? Амшат не похищает детей. Наверное, дома о тебе беспокоится». «Полагаю, матушка будет меня искать», — сказала Эск. «Но вряд ли она станет сильно беспокоиться. Мне кажется, она просто рассердится. А направляюсь я в Ангморпорг. Ты можешь ссадить меня с корабля?» «С судна». «Если хочешь. Я не боюсь, щук». «Я не могу этого сделать», — заявил Амшат. «Это была ложь?» «Нет. Здесь вокруг дикие звери, грабители и, ну, всякое такое». Эск радостно кивнула. «Вот и ладненько. Я согласна спать среди шерсти и могу заплатить за проезд. Я умею...» Она заколебалась. Неоконченная фраза повисла в воздухе, словно маленький завиток хрусталя. А осторожность в это время предприняла успешные шаги по завоеванию длинного язычка Эск. «Делать полезные вещи!» Неуклюже закончила Эск. От нее не укрылось, что Амшат искоса посматривает на старшую жену, которая шила, сидя у плиты. По зунской традиции она была одета во все черное. Такой наряд матушка одобрила бы целиком и полностью. «Но какие именно полезные вещи?» – уточнил он. «Стирка, подметание пола». «И это тоже», – ответила Эск. «А также перегонка с использованием двойного или тройного перегонного куба, смешивание лаков, глазури, кремов и тому подобных вещей, очистка воска, изготовление свечей, правильный выбор семян, корней, черенков и приготовление большей части настоек и отваров из 80 чудесных трав. Я умею прясть, чесать шерсть, вымачивать лен и коноплю, наматывать нить и ткать на ручных, стоячих, веерных и благородных ткацких станках». Могу вязать, если кто-нибудь наберет мне петли, читать землю и камни, выполнять кое-какие столярные работы, вплоть до вытачивания трехходовых пазов и шипов, предсказывать погоду по повадкам зверей и цвету неба, добиваться прироста роев у пчел, варить 5 сортов медовухи, готовить краску, потраву и пигменты, включая стойкую синьку, выполнять большинство работ по жести, чинить башмаки, вымачивать и выделывать почти все виды кожи, а если у вас есть козы, я могу за ними присматривать. Я люблю коз. Амшат задумчиво посмотрел на Эск. Она почувствовала, что от нее ждут продолжения. «Матушке не нравится, когда люди сидят без дела», сообщила она и в качестве дальнейшего объяснения добавила. Она всегда говорит, что девушка, которая умеет работать руками, никогда не останется без средств к существованию. «Или без мужа», – бессильно кивнул Амшат. «Вообще-то матушке есть что сказать по этому поводу?» «Не сомневаюсь». Амшат посмотрел на свою старшую жену, и та еле заметно наклонила голову. «Прекрасно», – объявил он. «Если ты будешь нам помогать, то можешь остаться». «А ты умеешь играть на каком-нибудь музыкальном инструменте?» Эск встретила его пристальный взгляд, не моргнув глазом. «Может быть».